говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник мы с вами начали разговор о том, что нужно благодарить и Господа, и ближних. Сегодня мы продолжим эту тему. Батюшка, вот как, в каких формах должна выражаться наша благодарность и Господу, и к ближним? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Человек должен Господа благодарить и душой, и телом. Ведь в этом участвует даже и наше тело, когда мы делаем земные поклоны Господу. Конечно, кланяться надо не только телом, и душой. И благодарить Господа и душой, чтобы была от сердца благодарность. Обычно так и люди православные, они Господа благодарят, приносят в храм и муку для просвор, и когор для причастия. И масло приносят, и одежду приносят, чтобы раздать нищим или детям. Даже на праздники приносят и цветы. А также молебны совершают, Господа благодарят, Матерь Божию, святых благодарят. И, конечно, люди благодарят Господа и за болезни, и за скорби, за все неприятности, какие бывают у нас в жизни. Как-то я рассказывал, как-то москвичи меня спросили о смирении. Я рассказывал, говорю, представьте себе, что вы сейчас из Иваново приехали домой в Москву, подъезжаете к своему дому и вдруг видите, много пожарных машин, дым идет, скорая помощь. И удостоверились, что да, ваш дом горит. И как раз вот то место, где ваша квартира. Не надо в панику входить. Ведь без воли Божьей ничего не бывает. Надо Господа вас благодарить. Сказать слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. И сохранить полное спокойствие. Ну, даже так, что убедились полностью, что квартира сгорела наша. Сели в машину и вдруг поехали, ударили в столб. Ну, такое искушение может быть. Ведь где тонко, там и рвется все. Ну, и должны сказать, если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Слава Богу за все. Значит, так надо. Приехали, то есть пришли к своим знакомым, и вдруг приступ, скорая помощь, и мы оказались под ножом в операционном, на операционном столе. И здесь не надо роптать. Значит, так Господу угодно. Слава Богу за все. Вот таким путем человек может выработать в себе огромную силу волю, благодарность Богу. И на душе будет мир, и радость, и покой, и будет благодать. Когда мы Бога благодарим за все. Это как бы мы простираем руку и обратно просим помощи. И Бог исполняет. Ведь Ему ничего не жалко, Господу. Он готов и наполнит нашу душу благодатью, только наша душа, она не готова. Ну, как сказать, дырявое ведро. Сколько туда воды не лей, оно все пролетает мимо. И когда мы полностью отдаемся Богу, Господи, со мною руководи, помоги мне. И Господь никогда никого не оставлял. Ни в Ветхом Завете, и ни в Новом Завете. Он Бог один и тот же, что в Ветхом, что в Новом Завете. Так должны остаться Богу благодарны и душой, и телом, и всей своей жизнью. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Батюшка, благословите, раба Божья Ольга. Господь тебе благословит. С днем ангела тебе наступающим. Спасибо, Господи. Да. Батюшка, вы знаете, очень бы хотелось помочь Сергию. Значит, я вкратце. История вот такова. Он прошел Чечню, вернулся сюда, попал, уже там нормально все, попал здесь в аварию. Человек-то он, в общем-то, добрый. У него травма головы. И видимо, еще есть грех, пьянство. Видимо, он как-то хочет уйти от реальности. Вот что бы вы посоветовали? Вот я у него спрашиваю, вот как ты? Ну, не пей. Он говорит, не буду. Но я, говорит, дохожу до того момента. И уже, говорит, когда вот, допустим, ему наливают там, или он вот, и я, говорит, ничего уже не помню. Чем я могу ему помочь? Как помочь? И что бы вы посоветовали? Спасибо, Господи, простите. Спасибо, Господи, матушка. Но первое, надо ему вспомнить все свои грехи, насколько это позволяет его память, и во всем покаяться. Это первая исповедь, генеральная. А потом появится множество грехов, надо все говорить и говорить и говорить на исповеди священнику. А Господь через священника простит грехи, даст благодатную силу на борьбу со страстями. Вот таким путем человек может избавиться быстро от всех страстей. Еще раз повторяем, что все наши бедствия, все наши падения от наших нераскаянных грехов. Это все на почве нашей гордыни, нашего тщеславия, когда мы очень много думаем о себе. Ну, допустим, я человека встречал, он так рассказывает, что любит курить. Ну, ему врач сказал, что вот вся душа твоя, то есть все легкие твои как бы смазаны дегтем, никотином. Если ты не бросишь курить, то получится что? Гангрена, придется отнимать ногу. Так одно из двух давай, отнимать ногу или бросишь курить. Вот, курить я не могу бросить. Знаешь, тогда уж отнимайте ногу. Вот человек может от страсти до чего прийти. А если он будет каяться, Господь поможет ему. И если будем просить помощи, Господи, помоги, можно избавиться от всех страстей. Начинайте избавляться от помыслов. Это первое. И от помыслов очень легко избавиться. Как только помысел приходит, душа сразу чувствует, что начинается волнение в душе, какое-то раздражение. Понятно, это демонические помыслы. Сразу надо: «Господи, помоги! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного». Так Иоанн Лесичек учит, что бей врагов супостатов именем Христом, особенно когда осеним себя крестным знамением, бес сразу от человека отходит. Вот таким путем, призывая Господа на помощь, мы быстро избавимся от помыслов. Конечно, труднее избавиться от страстей. Здесь надо приложить уже усилия. И пост, и усиленную молитву, и поклоны, и добрые дела. Очень много надо делать. И настроить себя, я уже живу не для себя, а живу для ближнего. А Господь скажет день страшного суда, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Поэтому мы должны ближнего любить и добро ему творить. А потом придет время, это все перед Богом откроется, кому мы жили, кому мы служили. Потому что, когда человек начинает делать добро ближнему, у него появляется интерес. Какой? Господь дает благодать, и человеку приходит в радость делать добро. Вот для примера. Один человек делал добро одному начальнику. Он с радостью ее принимал, угощал. Ну, просто радость. А когда другого начальника прислали, ему хотелось сделать ему добро. Он вообще не признает никаких обедов и бесед. Ну, начальник. Да, и не идет на контакт. И, конечно, этому человеку это стало уже на душе нехорошо. То есть надо доброе дело сделать, а человек не идет на контакт. И, конечно, желание есть делать, Господь это примет как за доброе дело. Допустим, святые отцы учат так. Человек хотел сделать какое-то зло, украсть или еще что-то, а у него не получилось. Какие-то обстоятельства не дали ему. Все равно бесы за одно только желание на мытарство покажут сам грех, что этот грех тебе не удалось сделать, а желание было. И как вот этот грех будет показан демоническими силами. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Вивия. Я вот хотела у вас спросить, правильно ли у меня духовное восприятие вот следующего вопроса. Как-то вот с одним священником в приватной беседе он мне задал такой вопрос, вот кто для тебя Иисус Христос, да? Я говорю, понимаешь, как тебе объяснить, вот он для меня как близкий друг, вот даже ближе, вот, который не может предать и которого я тоже предать не могу. Вот, но вот я думаю, ведь вот отец для меня, да, вот отец, Бог как отец. И вот правильно ли я разделяю вот это восприятие как ипостасное, да, или я должна соединять? То есть Христос для меня должен быть и отцом, и другом, и вот как бы одно. Вот. Ну, я надеюсь, вы поняли мой вопрос. Спасибо. Спасибо, Господи. Ну вот, когда ученики спрашивали Христа, покажи нам отца. Филипп, апостол, спрашивал. Он, Филипп, столько же ты со мною и не видел, что Отец во мне, и я в Отце есть. То есть у нас Бог, Он один, но в трех лицах. И как Бог Отец, мы обращаемся, если к Богу Отцу, мы в это время обращаемся и как к Сыну к Богу, и к Богу Духу Святому. Когда мы обращаемся к Сыну, то в это время мы обращаемся и к Богу Отцу, и к Духу Святому. Когда мы обращаемся к Духу Святому, это одно и то же, обращаемся и к Отцу, и Сыну. Это все единое. Потому что Господь, Он не делится. Бог один, но в трех лицах. Ну, это просто представить так. У пальца у нас один, но имеет три сгиба. Рука у нас одна, но имеет три сгиба. Нога у нас одна, но тоже имеет три сгиба. Допустим, наш ум, он как бы обозначает Бога Отца, ум постоянно рождает слово «это Сын», а дыхание Духа Святаго, в каком духе сказано. Солнце тоже как бы обозначает Бога Отца, сам диск. Из диска постоянно рождается свет, это Сын Божий, а тепло – это благодать Духа Святаго. Совокупность – это одно солнце. Есть время настоящее, прошедшее и будущее. Все это в три. Так Бог мудро создал весь мир. И оставил отпечаток троичности. Все то, что не возьми, все в три. Через рассматривание этой природы мы рассматриваем, а кто же является Богом? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос, когда родился в Вифлееме, в яслях, это был Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть это один Бог. Но разделение – это тайна, потому что человеческому разуму это недоступно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите, раб Михаил. Господь тебя благословит. Дедушка с бабушкой могут быть крестными своего внука? Ну, в основном есть правила такие, что муж и жена не могут быть крестными, потому что они одно целое, они венчанные. Вот. Если вдруг муж и жена оказались крестными, то между ними близости не должно быть. Это духовное родство. Так что это не положено. Батюшка, возвращаясь к теме, которую мы начали передачу, о благодарности. Вот бывают серьезные ситуации, например, вот потеря близких людей, которые ушли в тот мир. Вот, и человек очень тяжело со скорбью это все переносит. Как вот в такой ситуации благодарить Бога? Не будет ли это каким-то лицемерием? Здесь... Это уже не лицемерие, это уже молитва. Если мы благодарим Бога, это своего рода молитва. Ну, допустим, мне сегодня прошла одна женщина и показала книжечку. И там говорит, а можно ли так вот ребенка, который в школу идет, вместо «Отче наш» читать такую молитву? Простенькую. Но «Отче наш» надо знать детям. И Богородица Дева радуйся, и символ веры. А там очень простая. Ребенок обращается к Господу и говорит, Господи, я вот сейчас иду в школу. Помоги мне учиться, помоги мне смириться. Помоги, Господи, все исполнить, чтобы не раздражать никого. Сохрани меня от всех кругов видимых и невидимых. Господи, прости меня за все. И ребенок обращается к Богу, ну и идет и в школу и учиться. То есть читать надо молитвы «Отче наш», поскольку Господь заповедал эту молитву нам читать. И другие молитвы утренне, вечерне читать. Они с детства запоминаются, когда вслух читаем. И постепенно так человек научится и молитвы читать эти, и с Богом говорить. С Богом этим везде можно говорить. Даже, допустим, так. Идем дорогой. Там, допустим, милиционер стоит на посту ГАИ. Господи, помоги ему, чтобы у него было все благополучно. Или еще там человек несет чемодан. И ты не можешь оказать ему помощь. Господи, помоги ему. Господи, помоги этой бабушке. То есть везде, вот, где мы не бываем, призывать имя Божие, чтобы помощь была. Ну и, конечно, Господи, помоги моей маме, моему папе. Как вот у меня мальчик в субботу приходил, исповедовался. Ему 4 годика. Данилка. Когда я его крестил, он такой интересный, такой горластый, страшно. И там еще помимо его были. И он на купальне говорит, батюшка, а это что такое? Что, ты будешь купать сейчас нас? Я не буду купаться. И с таким голосом. И что интересно, когда мы его крестили, он стал как ягненок. Такой мирный, такой спокойный. И родители говорят, мы уже Данилку не узнаем. Ну и папа пришел после этого крещения первый раз, покаялся. Я читаю молитву разрешительную, а он внизу стоит, смотрит и говорит, батюшка, ты что, из папки беса выгоняешь? Я до грехи ему прощаю. А тут он каялся, когда в субботу. И говорит, вот, маму обидел, папу обидел, и котика обидел. Но, слава Богу, в 4 года начинает уже понимать, что он обидел. То есть детей надо с детства приучать и к покаянию, и чтобы чтили родители, чтили Господа. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Это, батюшка, я опять раз Михаил из Ногинска. У меня вопрос, вот, который я вас задал по поводу, может ли бабушка с дедушкой быть крестным. Но дело в том, что нам по 70 лет уже. У нас близости-то такое нет уже, как можно сказать. А вот можем мы быть крестными? Ну, я думаю, что не надо. Потому что вы все равно связаны, муж и жена – это единая плоть. И вот когда кольцо одевается, закольцевали вас. Вот, можно найти. В основном так, правильно. Если девочка, то должна быть женщина крестная. Если мальчик, мужчина должен быть крестный. Ну, а для большего, вот, мужчина и женщина должны быть крестными. Батюшка, вот у нас есть вопросы с нашего православного форума, которые задают вам. Как вы относитесь к существованию в православной среде таких заблуждений, ожиданию близкой кончины мира, приравниванию ННН к печати Антихриста, самостоятельному толкованию апокалипсиса и числа 666? Ну, я недавно почитал книгу Порфирия Архимандрита. Это старец Афонский, прожил 105 лет, и ему задали этот вопрос. А он говорит так. Тот, который задал вопрос, он говорит, садись на мое место. Он говорит, а как я сяду, батюшка? Ты же сидишь на этом месте. Он говорит, а ты садись. Она говорит, я не могу. А когда ты сядешь? Ну, когда ты с этого места встанешь, тогда я сяду. Вот, видишь, говорит, если это во мне Христос, как может сатана прийти и сесть на место Христа? Конечно, это великое заблуждение современного народа. Почему? Потому что мы не думаем о Христе, о Его жизни, о спасении, а мы говорим только об кончине мира, говорим об Антихристе, о шестерках, трех шестерок, и ННН. Это заблуждение. Почему? Потому что есть демонические силы, которые специально готовят людей, чтобы оторвать от Христа. Скажем кратенько, не отходя от Священного Писания, сказано, что перед тем, как будет кончина мира, должны прийти три, то есть два пророка, Илья и Енох. Они будут проповедовать 3,5 года. Это значит, весь мир узнает и по телевидению, и по радио, и в прессах, везде узнают. Они будут говорить, что о кончине, что придет Антихрист. Пока мы об этом не слышим, и пророки Илья и Енох еще не пришли. Их убьют, и они воскреснут, и увидят, как они воскреснут, поднимутся на небо. Если Антихрист придет, антипод, то есть вместо Христа, то его не надо ждать, надо ждать Христа. А ведь что получается у нас? Те люди, которые в это не верят, а те, которые уверовали в ННН, три шестерки и в Антихриста, у них получается озлобленность на этих людей. А почему это просто из опыта? 6 лет назад как-то я выступал, вот, чтения школьные там были. И одна женщина говорит, батюшка, мы так тебе доверили, мы так верили, а ты, оказывается, против Антихриста, ты против ННН, против шестерок. Я говорю, да, я против Антихриста. Я за Христа. А вы что, за Него? То есть, вот такая глупость. И вот так будем говорить, уже сколько, с 84-го года это все началось. И будем говорить еще 100 лет. Ведь сколько людей уже отошло в духовный мир. Я был и в Сибири, везде проезжал по многим городам. Вот эта зараза, она везде проникла во все поры христианской церкви. И люди ждут уже не Христа, а ждут Антихриста. Вот как можно заблуждаться. Это, конечно, и такая глупость еще, что сейчас есть такая Светлана, она мне прислала письмо в монастырь, напечатаны фотография. Эта женщина, Светлана, она сама себе пишет: я была очень развратная блудница, страшнейшая, и Господь меня помиловал. Я умерла и воскресла, и теперь я уже Дух Святой. И сейчас есть такая икона «Возрождающая Русь». Я приехал к одному священнику. Он верит в эти все цифры. И у него вот эта «Возрождающая Русь» Светлана прямо на центральном месте. Место иконы Христа. Но это секта в Нижегородской области, которая это Светлана Фатинья возглавляет, «Воскрешающая Русь». Да, да, вот это она там. Угу. У них домашняя церковь. Да, она сама себя священником сделала. Да, и там есть у них священники свои, и исповедуют. Она сама себя сделала священником, да. Носит облачение священническое. Да. Ну, это что-то, с одной стороны, сектантское, с другой стороны, что-то совершенно болезненное, больное. Да, это больной человек. Угу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, это раба Божия Людмила. Алло. Вас слушают, говорите. Вы знаете, вот я сейчас слышала о том, что нельзя крестить дедушкам и бабушкам. У меня муж тяжело болен был, а внучке было 6 лет. И мы, в общем, пошли к батюшке и спросили, можем ли мы окрестить внучку. Он разрешил нам. Близости у нас, конечно, никакой не было. Но 3 года назад, вот когда исполнилось 50 лет нашей совместной жизни, мы обвенчались в этой же церкви. Вот как нам быть теперь? Вот я услышала, что нельзя, а как быть? Ничего, Машка, не волнуйтесь. А? Не волнуйтесь. Что вы скажете? Будьте спокойны, не волнуйтесь. Хорошо, вот нам по 75, внучке 19. Мы поздравляем вас. Живите во славу Божию. За все Бога благодарите, да радуйтесь. Да не смущается сердце ваше. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря «Тело Христово, знамен и распев». Oh. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого нужно отправить СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка и ведущая. Добрый вечер. С праздником завтрашним. Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, вот как понимать, вот завтра событие вспоминается, положение Ризы Господней, и есть храм в Москве на Донской, положение Ризы Господней. Так вот, частичка Ризы есть там, или просто так вспоминается это событие? Еще есть храм Леона и положение Богородичной Ризы, Богородицы. Там тоже частичка есть, вот как много частичек святых есть, вот частичка святых, а тут Риз. Частичка есть в этих храмах или вспоминается просто событие? Ответьте, пожалуйста. Ну, к сожалению, такой информации не располагаем, если в этих храмах частички Ризы, но я знаю, что в других храмах, в некоторых частички эти есть, поэтому вполне вероятно, что и там это есть. Это вам нужно просто подъехать в храм и узнать самим непосредственно уже на месте. Пашка, вот такой вопрос еще нам передали. Батюшка, вот что считается, что вы отрицательно высказались о лечении травами. Что вот якобы вы говорили, что травы от слова «отрава». И наши радиослушатели смущаются, считают, что они-то думали, что это таблетки отрава. А травы – это хорошо. Вот все-таки как вы относитесь к траволечению? Мы в основном говорим свое название, вот. Травы получили. Почему? Травление. Ведь человек, когда не знает, какие травы, если все подряд будет принимать, он может травиться, ему плохо станет. Так Господь дал человеку разум, он должен изучать. Вот, допустим, животные, если они заболели, они знают, какую травку выбрать, собачка или кошка, они выходят, начинают травку жевать, исцеляются. Поэтому для кого трава это будет пользу принесет, а многим может и вред принести. Поэтому само название трава, вот отрава, от слова трава. Так что и таблетки, если на травах сделаны, и есть польза для них, конечно, нормально тогда. Приносит исцеление для людей. То есть нужно с рассуждением относиться как к лечению травами, так и к лечению таблетками, да? Так ко всему надо с рассуждением относиться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте, вечер. Уважаемые ведущие, уважаемый батюшка. Это раба Божия Елена из Ленинградской области. Вы знаете, я как бы не воцерковленный еще человек, но последние полгода у нас здесь своя есть передача очень хорошая, «Радио Мария». Не знаю, может быть, вы слушали или нет, потому что «Радио Ратонеж» идет с очень большими помехами. Ну, в общем, как бы, ну, вот такой вот. Я считаю, что действительно вот, ну, в человеке вот совесть там заложена от Бога, то есть душа у нас христианка, и все переживаем, и не можем равнодушно смотреть. Ну, на зло, так скажем. Ну вот скажите, пожалуйста, вот как смириться с такой дикой несправедливостью в жизни? Вот, например, я живу в маленьком городе, так называемый моногород Тихвин. Значит, кстати, там наша икона знаменитая Тихвинская, сейчас она, может быть, помогла, вот немного я благодарюсь, хоть немного на ноги встал город. Но вы знаете, в 90-е годы мы пережили страшную трагедию, у нас там единственный завод, и вот, может, вы смотрели, вот буквально недавно, месяц назад, о событии в Пикалево, тоже вот Ленинградская область. Вот примерно то же самое происходило у нас, но в 90-е годы, когда вообще, ну как, ну помните... Какой у вас вопрос? вот как смириться со всем, как вот эти шрамы на сердце, когда люди голодали, когда, ну, так скажем, среди белого дня, когда без стихийного бедствия, без войны, вот люди умирали. Бывает, я знаю, у меня вот у сотрудника умерла жена от спаек в желудке, потому что она ела 3 раза в неделю, у них 3 детей. И директор завода очередной говорил вот буквально так: зачем вам зарплата, у вас всех огороды с картофелем. И вот это все осталось, понимаете, эта ситуация, она не разрулилась, как вот сейчас говорят. Вот город без... Немножко мы вам сейчас дадим ответ. Скажите, вот как, ну я понимаю, церковь, она не... Ну... Скажем, матушка, будьте спокойны, спаси Господи. Сколько мир существует, как оптинские старцы говорят... Покойной жизни на земле нет. Покой человек может найти только в своем сердце, когда в нем находится Господь. Ну, точнее так, беспечального места на земле нет. Беспечальное место можно найти только в сердце, в котором живет Бог. Так что надо благодарить Бога за скорби, за все. Этот мир земной, его не исправишь. Господь дал человеку свободу, это свободная личность, он может Богу служить, добро делать, а может и идти против Бога. Все это лично от нас зависит. А то, что зло делается, ну, допустим, скажем так. На прошлой неделе один человек на Украине погиб. Это был мэр города. Он на конференции, когда народу митинг был, выступил, что должен патриарх приехать. Я патриарху такое устрою, что он будет помнить навсегда. И приехать он может только через мой труп. И я его не пущу. Но святейший патриарх должен служить 5 августа по чаю, потом... во многих местах Украины. Ну и что? Он приговор сделал своей души. Поехал рыбу ловить, и молния его убила. Теперь все. Через труп проедет патриарх. Как страшно решать эти вопросы. Через мой труп. У нас есть одна инокиня. Мама говорит, через мой только труп пойдешь в монастырь. Она твердо стоит. Ничего, я Господу иду служить. И мать через 40 дней умирает. Другая, вот, тоже инокиня. Мама говорит, никуда ты в монастырь не пойдешь. Она говорит, я иду служить Богу. Она говорит, пойдешь через мой труп. Мать умирает. Отец говорит, через мой труп пойдешь только в монастырь. И он умирает. Вот люди над собой уже решают, что он должен умереть. Это страшно. Не Бог наказывает. Сам человек наказывает себя, когда идет уже против Бога. Это равносильно вот на солнце бросать грязь или плевать. Все эти плевки на дурную голову возвратятся. Идет спасение души человека. Когда Достоевский сказал, что сатана ведет борьбу с Богом уже 7500 с лишним лет, а поле сражения сбрал сердце человека. Так что на земле здесь одни только скорби, болезни, страдания. Потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. Мы должны умереть и воскреснуть. И будет страшный суд. И нам Бог дал новый мир, новую землю. А здесь ничего нет. Здесь все ломается, все бьется, все ржавеет, все разбивается, все раскалывается. Люди стареют, бьются, умирают. Здесь нам Господь дал несколько десятков лет только для подготовки в вечность. Так что, матушка, вы не скорбите, что там народ какой развратный. Каждый получит по своим заслугам. Что посеешь, то и пожнешь. Посеешь в плоть, от плоти пожнешь. Страдания, муки. А посеешь духовное, получишь радость, мир и покой. Батюшка, ну вот вопрос еще касался тяжелого положения экономического, когда люди не могут прокормить ни себя, ни ближних, и вот некоторые вот умирали от голода. Вот совет какой все-таки? Почаще обращаться к Господу за помощью, раз нет помощи от людей, которые обязаны содержать их, давать там зарплату, работу и так далее. Но Господь никогда никого не оставляет. Он сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Бог своих никогда не оставляет. А те, которые шли против Бога, они же не верят в Него. Конечно, им пришлось очень много страдать, если они уничтожали церковь, и они сами попали под этот топор, под этот прострел. Все, кто поднимали руку против Бога, но это имеется в виду верующие люди, это же тело Христово, ведь сатана выступал против Бога, против церкви, а церковь – это верующие люди. Потому что каждый человек является клеточкой в теле Христовом, если он крещенный, верующий, причащается. Все мы едины, вся церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И когда сатана выступает против Христа, начинает уничтожать церковь, то есть верующих людей. Это идет война против Бога. И, конечно, сказано у святых отцов, что церковь непобедима, она будет стоять до скончания века. Сейчас даже такое наблюдается, что вот все, конец пришел, там, допустим, в храме где-то какие-то звездочки увидели, ой, все, уже ходить в храм нельзя. Христос сказал, что я создам церковь, и она будет стоять до скончания века, и врата ада не одолеют ее. А дьявол старается всеми мерами человека как-то вот отторгнуть от церкви. Ну, допустим, так, человек заболел, отравился грибами или же рыбой, вызвали скорую помощь. Ведь человек не спрашивает. А вот врач, который пришел, он курит, пьет или грязными делами занимается, он не спрашивает. У него цель только одна – получить исцеление. А вот почему-то многие люди говорят: «Я вот в церковь не буду ходить, там батюшка, наверное, пьет, а может быть, даже курит. Может, он ведет себя не так, как надо. Я не буду ходить в церковь». Да мы ходим не к батюшке, а к Господу приходим. А Господь ведь сказал, что есть пастыри трех видов. Есть пастыри добрые, есть наемники, которые не родят об овцах. Есть волки в овечьей шкуре. Ну, как говорят, когда волк одевает шкуру, прикрывает хвост, клыки видно. Когда клыки прикрывают, хвост видно. Почему? А потому что волк размером больше, чем овца. Поэтому волка в овечьей шкуре всегда видно. Это было, есть и будет во все времена. Ну, самое основное, что может человек и вел себя плохо. Но, как мы говорим, вот если человек 300 атеистов погрузить в корабль, и они вышли в открытое море, там они можно против Бога выступать, кричать, шуметь. И вдруг все убедились, что корабль тонет. Никто не обратится, скажет: «Ленин, помоги, Маркс, помоги». Все будут кричать: «Господи, помилуй, Господи, прости». Потому что мы все созданы по образу Божьему. У нас душа-то, она разумная. Все животные, они имеют тело, имеют душу. Животное умирает, душа растворяется в воздухе. А человек имеет, помимо тела и души, дух, которого Господь вдунул в лице дыхания жизни. Поэтому мы разумные существа, можем писать, можем читать, можем разговаривать. У животных этого дарования, то есть Духа Божьего, нету. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амрус, ведущая. Батюшка, у меня, может быть, неправильный вопрос, но у меня... Вот разрешите мне, пожалуйста, сомнение, боль такая на душе говорите возникает. Говорите сразу вопрос. Ведь когда это по законам Божьим-то прости врага своего, чти своих отца и мать, правда же? А вот на Радонеже, даже на Радонеже, ну почти каждый день слышишь, что вот эти коммунисты. коммунисты, вот коммунисты. Дошли до того, что вообще говорят, что это фашизм советский был хуже немецкого. Ну, ну ведь, ну как же так можно? Вот мои были участниками войны, и мама, и папа, и дяди. Это были очень честные, порядочные люди. Они были коммунисты. Они, ну, бабушка была верующая, ей никогда ничего не говорили. Я тоже верующая. Понимаете, Маша, когда вот понятно. Оскорбляют, говорят так, у меня как будто бы оскорбляют моих родных. Вот сейчас матушка Яна вам ответит. Ну, Маша, скажи. Батюшка, ну, действительно, тема такая болезненная. Тут в основном-то не коммунисты. Да, конечно, дело не коммунисты. А идеология. Да, не людей это касается, не простых, обыкновенных людей, которые честно выполняли свой долг, честно трудились, честно сражались на полях сражений за нашу Родину. Не о них речь совсем, конечно, им честь и хвала. Совсем их никто не собирается ни обижать, ни оскорблять. А речь шла только об идеологии, которая разрушала душу, разрушала нашу нравственность, духовность. Вот о ней идет речь. А людей, конечно, никто, простых, нормальных людей, которые не причиняли никакого вреда никому, не приносили, никто их не собирался ни обижать, ни как-то унижать их роль в истории. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Господь Божия Валентина. Вас благословит. Батюшка, вам звонили по поводу траволечения, но я хочу уточнить очень спорный вопрос, потому что некоторые батюшки не благословляют. Вот есть гомеопатолечение. Гомеопаты, врачи, они тоже лечат травами. И Иоанн Крестьянкин благословлял, Феофан Затворник сам лечился и тоже благословлял. Вот как вы нас смотрите на врачей-гомеопатов, которые лечат вот шариками, травами? Вот сейчас Машка Яна вам ответит. Машка Яна. Мы как раз сегодня встречались с одним врачом и говорили тоже на эту тему. Он профессор. Да, ведь там, насколько я понимаю, ситуация очень простая. Если действительно во время приготовления лечения вот этими шариками, в которых находится совсем мало находится самого травяного препарата, но только просто вот сами шарики, сама трава, то тут ничего страшного нет. Но если во время приготовления этих шариков и самого лечения используются какие-то не знаю, духовные практики, которые, потому что, да, потому что это с Востока же пришло, как бы такой принцип, то, конечно, это плохо. Поэтому нужно понимать, то ли это просто вот лечение травами в таком виде, вот в разбавленном таком, в минимальном виде, то ли это что-то другое. И от этого, конечно, уже и зависит исход. Поэтому, если вы знаете, что это, скажем так, православный или настоящий гомеопат, который не занимается никакими практиками восточными, тогда тут беды никакой нет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, пожалуйста, да, добрый вечер. Я хотела рассказать удивительную историю, которая произошла с моей хорошей знакомой. Я знаю ее как Марину, но не знаю ее. Она верующий человек, светлый, добрый человек, хотя, может, и не целиком оцерковленный. И она уже давно ездит, ну, не первый год, по святым местам. И с тем летом она поехала в Дивеево. И перед тем, как она поехала туда, ей ночью приснился сон, что она стоит в монастыре, она уже там не первый раз была, в Дивеево, и открывается, я не знаю, как это, священная рака, где мощи Серафима Саровского. И она видит, что он поднимается и смотрит на нее. И она понимает, что ей нужно подойти и услышать то, что он скажет. И он ей сказал: выбрось свой фонарь, я тебе дам, выбрось твой фонарь, я тебе дам свой. Она сразу проснулась, запомнила эти слова. Она, конечно, не могла тогда понять еще, что это. Но она, конечно, их запомнила, сердце сохранила. И она потом, когда приехала в Дивеево, она купила книгу Мотовилова. Там часто упоминался, среди прочего, православный автор, теолог Нилус. И хотя она раньше не читала такие серьезные книги, она купила третий, четвертый том. И, стала читать и поняла, что именно такую литературу надо читать. И потом она еще после этого покупала книги, ну, как я понимаю, очень хорошие книги. Она просто и в какой-то книге она прочитала, что те книги, которые у нее дома, в том числе «Ангел-хранитель», я видела эту книгу, но это так псевдорелигиозная, не настоящая религиозная литература, наоборот, литература очень опасная. И еще у нее были другие подобные издания, там как раз четко говорилось, что их надо выбросить. И она их выбросила. И тогда она поняла, вот, что имел в виду батюшка Саровский. Преподобный Серафим Саровский. Просто я рассказываю, это чистая правда. И даже я понимаю, что какое-то необыкновенное событие, и как нам святые помогают в нашей жизни. Ну и прежде спасибо всего Господи, Бог, Матушка. Конечно. Спасибо Господи вам. Спасибо Господи. Батюшка, у нас вот передача уже подходит к концу. Есть еще у нас вопрос, который с форума у нас остался. Вопрос такой. Батюшка, как научиться служить ближним? Вот каким образом мы можем послужить ближним? Ну, мы уже сегодня говорили частично. Кто чем может? Если, допустим, человек физически крепкий, он может соседу помочь, там, бабушке забор починить или еще что-то сделать, а кто-то больному там прийти уборку в квартире или в доме сделать, прийти в больницу или прийти в тюрьму, вот, посетить и передачку передать. То, что Господь говорит, вот, день страшного суда, вот, накормить нищего, одеть его, в больницу прийти, в тюрьме посетить. То есть все то, что Господь говорит. То есть, как мы говорили, что надо полностью жить уже не для себя, а для других. А кто не может делом, наверное, молитва. Вот сегодня молитва. Перед передачей позвонила одна наша радиослушательница и говорит, что я, говорит, каждое утро молюсь за всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». Всех поминаю. Да. Тоже большое дело. Всем нужны молитвы. Да, вот кто знает священников или на радиостанции трудится, надо записать их в помянник и каждый день молиться, потому что апостол Павел говорит, что чтобы дух нечистый не препятствовал, молитесь, хотя он был вознесен до третьего неба. У нас есть вопрос, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот я хотела батюшке отца Амвросия спросить, это Анна звонит ему, по поводу икон. Вот у нас такое сомнение с мамой. У нас есть совсем старенькие иконы. Вот Николая Угодника. Еще, да, реставрации они не подлежат, наверное, уже. Еще бабушка принесла, по-моему, даже где-то нашла, вот просто на улице их. Они давно-давно стоят. Там лика нет. Но они висят у нас, и как бы мы молимся им. А вот недавно какое-то сомнение, что лика-то нет совсем. Все стерто там. Вот что нам делать? Ну, спаси Господи. Допустим, вот у вас родители, вот бабушка, там дедушка, а их уже образы на фотографии нет. Ну что, эти фотографии уже испорченные. То ли их восстанавливать надо, чтобы лик был, так и здесь то же самое. Если уже лика нет, а кому молиться-то? Или же вот эти иконы, они еще пригодны, так можно их восстановить. Ну, это надо к специалисту обращаться, да, обязательно специалист. К реставратору. Они только могут определить, подлежит восстановлению или нет. Потому что иногда нам кажется с таким взглядом непрофессиональным, что вроде как бы там уже ничего нельзя сделать. А бывает, что специалист в состоянии восстановить. Хорошо. Еще у нас вопрос. Пожалуйста, говорите. Матушка, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела спросить у батюшки. Давным-давно мне говорили уж старые люди, что якобы, когда вот волосы расчесаешь, чтобы не выкидывать их, а подушечку делать и в гроб класть. Это так, правда, или это нет? Или можно их выкидывать, или нельзя, или как? Ну, спасибо вас, матушка. Да. Я слышал другое, что когда ногти стрижешь, тоже надо их собирать в сумочку. И тоже в гроб, да? Да, почему? А потому что, когда будешь мытарство проходить, на гору надо будет подниматься, так без когтей никак не заберешься. Это все, матушка, язычество. Надо собирать не волосы и ногти, а собирать добрые дела, потому что Господь день страшного суда это не будет спрашивать. Там пригодятся наши только добрые дела, любовь, смирение и наше покаяние. Вот это самое главное. Нам передали записочки, просят всех нас помолиться о здравии болящих Валентины, Григория, Анастасии, Александра, Валерии, Екатерины, Антонины, Владимира, Людмилы, Натальи, Марии, Игоря, Дементия, Ксении, Николая, Ии, Михаила, Ариадны, путешествующей Евгении, Тамары, болящей Татьяны, завтра операция, тяжело болящего Леонида, Анастасии, Надежды, Ольги, Сергия, Любови, Надежды, Елисаветы, Алексея, Андрея, Игоря, тяжело болящей Неонилы, Игоря, Марии, Ольги. Еще вот в машине сидят, просили молиться Ольга и Елена. Ольга и Елена, да. И попросили помолиться о всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». Мать и Анна. Отца Амвросии, всех, я говорю, всех, кто трудится, здесь много трудится народу, да. И о упокоении Сергия, Анатолия, Михаила, Валерия, Анатолия, Анны, Сергия, Аллы, Александра. И еще раз напоминаем о том, что можно внести свою лепту в строительство покаянного храма памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого отправить смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Номер 3132, слово «храм». Принимаем еще один вопрос. Пожалуйста, говорите. Я хотел, там был вопрос относительно подлинности частицы ризы Господней. Да, пожалуйста. В храме Изоположения в Москве, на Донской. Да. Я был на службе сегодня, там была служба, ввел ее пресвященный епископ Амвросий, Серафим, и там есть аналогичная икона положения Ризы Господней в Москве с подлинной частицей Ризы Христовой. Эта икона была передана святейшим патриархом Московской и всей Руси Алексеем I в 1951 году, храм Ризы положения, в память 250-летия со дня основания. Подлинность Ризы, а сама Риза была передана в 1625 году персидским шахом Аббасом I Михаилу Федоровичу, нашему царю, в честь, чтобы умилостивить его, потому что наладить хорошие отношения. Подлинность Ризы была доказана после того, как Филарет патриарх обратился с просьбой молиться, чтобы доказательства ее подлинности. Ее возлагали на больных и исцелялись. Она находится сейчас в Софийском соборе, и в Суспенском соборе Кремля, и в других храмах. И в частности, частичка сегодня ее выставляли на алое в храме Ризоположения на Донское. Все прилагались. Спасибо, Господи, за информацию очень ценную и нужную. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Батюшка, буквально есть одна минута в завершении. Ну, я для утешения скажу так. Мы себе должны настроить так. Мы должны войти в обители рая чистым и добрым, потому что Господь сказал, что Царствие Божие ни одно нечисто не войдет. Поэтому должны покаяться во всех грехах, чтобы ничего грязного в душе у нас не было. Если мы в болезнях страдаем, мучимся, всякого рода неприятностей, только Богу надо за это благодарить. И Господь даст нам силы и крепости. Не роптать, не отчаяться, никого не обвинять, а только Бога благодарить. И настроить себя, лучше я здесь временно пострадаю за свои грехи, нежели вечно буду мучиться. И надо всегда свою жизнь заканчивать вот каким путем? Покаяться во всех грехах, пособорваться и причаститься. Вот особенно тем людям, которые сейчас уже на исходе этого мира и переходу в тот мир. Помоги, Господи, вам всем спастись. Благодарю вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.